Глава 13. Келли Скотт не вела дневник. Она писала в социальных сетях. Понятие приватности в ее глазах, по-видимому, несколько устарело. Пароль от ее аккаунта и почтовый ящик, заполненный информацией о скидках на Виагру. И пусть Келли умерла, ее жизнь, сохраненная на серверах и загруженная на флешке, продолжалась. Теперь все это лежало у меня в кармане. Утро я провел в полицейском участке, сгорбившись за компьютером и глотая дерьмовый кофе чашку за чашкой. 25 кусков, лежащие под закладкой пальто, добавляли бодрости. Кто-то со мной не согласится, мол, глупо носить с собой столько денег наличными. Но, по правде говоря, я вполне допускал, что Джо может вломиться ко мне в квартиру в мое отсутствие и попытаться забрать то, с чем ему пришлось расстаться. Келли Скотт лежала этажом ниже, и все, с кем я разговаривал, в один голос твердили, что это дело рук Кевина Фостера. Я начал с того, что отправил запрос на получение материалов по его делам. Оригиналы пролежали в пыльном подвале лет 20. Оставалось только надеяться, что полицейский департамент Купера не страдает от сырости. В ожидании документов я решил изучить жизнь Келли и начал со дня ее смерти. Летом она собиралась в Австрию со старшей сестрой. Обе с детства были очарованы звуками музыки. Келли работала кассиром в местном банке и с обязанностями справлялась хорошо. Недавно ее повысили до должности супервайзера. Отмечать это событие она ездила в Рапид-Сити. Я просмотрел ее фотографии скорее из любопытства, чем по какой-либо другой причине. Обнаружить на снимках сталкера, который бы околачивался возле нее днем и ночью, я не рассчитывал. Ближе к полудню кто-то постучал мне по столу жестянкой. Я даже вздрогнул от неожиданности. Пришел Ллойд, детектив с сальным лицом из отдела краж и грабежей. Я уже видел его на заднем дворе Келли Скотт. Откашлившись, он потряс передо мной жестяной коробкой. «Собираем. С тебя тоже взнос». «На что?» «Для парней из транспортного. Скидываемся на стриптизершу ребятам в больницу». Я и не вспоминал о них со вчерашнего утра. Эгоистичный засранец. Но не вам мне это говорить. У меня на губах до сих пор остался вкус крови, жгучий и горький, как подгоревший кофе. Такой вкус невозможно забыть. Я отвернулся. «Да ты не волнуйся», — поспешно добавил Ллойд, по-своему истолковав мое молчание. «Все будет по высшему разряду». «Как они?» — спросил я. «В порядке. Не такие милашки, как Скоттсблаффы, но, знаешь, чистенькие». «Я проводителей». «А, ну с ними все более-менее. Сломан нос, трещина в челюсти, сотрясение мозга». «Трещина в челюсти. Это моя работа». «Говорить могут?» «Говорить? Пить? Во всяком случае, Мак». «Это водитель?» «Нет, водитель — это Кейси. Тот еще не пришел в себя. Но док говорит, что начнется, когда будет готов. Я ему на это сказал, что Кейси ни к чему готов не бывает, так что ждать придется долго». Ллойд сдавленно хохотнул и тут же зашелся кашлем. Даже лицо побагровело. Я задумался о Кейси. Парню крепко от меня досталось. А потом и Джо добавил, когда он упал. «А что, если мы покалечили бедолагу? И что, если он узнал мои глаза в прорезях маски?» Ллойд, наконец, справился с приступом кашля. «В любом случае, долго их там держать не станут, избавятся при первой возможности. Так ты скидываешься или нет?» «Бросить пачку наличных? Если бы деньги могли хоть что-то исправить. Хотя, если бы мне разбили физиономию, я бы с удовольствием взял за это пару кусков. Когда-то я столько брал и за меньше. Нет. Высовываться сейчас ни к чему». Я пошарил в кармане, наскреб доллара 2 мелочью, добавил пару банкнот. Не знаю, отличалось ли мое пожертвование от остальных взносов, но Ллойд кивнул и неторопливо удалился, позвякивая банкой, как нищий на оживленной улице. Провожая его взглядом, я старался убедить себя, что в конце концов все образуется. Конечно, никто из них ничего не видел. Вернувшись к компьютеру, я попытался найти в жизни Келли Скотт что-нибудь интересное. Походы в кино, сломанные каблуки, подгоревшие обеды, зарисовки обыденной жизни, оборвавшейся ранним холодным ноябрьским утром. За день до смерти она обновила свой статус. До Рождества 4 недели. Я пролистал ее посты и открыл список друзей. Видимо, она пользовалась популярностью. Открыв другое окно, я начал сверять ее контакты с базой данных полицейского управления Купера. Школьные друзья, соседи по комнате в колледже, бывшие парни. Просматривая по очереди имена, я заглядывал и в их жизнь. Так я и наткнулся на ее бывшего, Гэри Хедли. Риэлтор, отдающий предпочтение большим домам и любитель помахать кулаками. Подвержен вспышкам ревности, провел несколько ночей в обезьяннике. Обвинений Келли не выдвигала. Я посмотрел фотографии в его профиле в социальной сети. Экран заполнило ухмыляющееся лицо. На стол упала картонная коробка. «Это все, что у нас есть по убийствам Фостеров, сэр», — улыбнулся молодой полицейский. «Спасибо», — сказал я. «Мы вроде бы еще не знакомы». Он кивнул. «Гордон, сэр». «Левайн, приятно познакомиться». «Взаимно. Как вам первая неделя?» «Спросишь, когда поймаем этого парня». Гордон ушел, а я открыл крышку и заглянул в коробку. Пара бумажных папок и несколько пластиковых пакетов. Коробка была заполнена меньше, чем наполовину. Похоже, в Купере 3 убийства не считаются чем-то из ряда вон выходящим. Я вытащил папки и отложил их в сторону, подняв облачко пыли. Под ними лежала женская блузка в прозрачном пластиковом пакете для хранения улик. Я открыл первую папку. Прямо на меня смотрел Кевин Фостер. Мутные, усталые глаза, растрепанный вид. Фото датировано июнем 1995 года. Редеющие волосы. С тех пор он похудел, если для сравнения годится труп. Я узнал его адрес. Он жил с матерью. Род занятий, уборщик, ночные развлечения, проститутки. Фотографии с места задержания. Раннее утро, побитый синий автомобиль, Honda Accord. У открытого окна пухлая, полуодетая женщина. Здесь же были его отпечатки пальцев. Материалы во второй папке были посерьезнее. На фотографиях лежащие лицом вверх мертвой женщины. На месте глаз дыры. 3 жертвы. Убиты в течение 4 месяцев в начале 95-го. Натали Харди, Мэрили Смарт, Ширли Стивенс. Сходство с Келли Скотт сразу бросалось в глаза. Все 3 женщины задушены, тела оставлены на видном месте. У всех вырезаны глаза. За внешним сходством обнаружилось и нечто большее. Все 3 успешны. Все 3 одиноки, и все 3 жили одни. Улики против Фостера оказались самые обычные. Отпечаток большого пальца, обнаруженный на дешевой пластиковой пуговице от блузки. Блузки Ширли Стивенс. Я оглянулся на пакет с уликами, вытащил блузку. Провел большим пальцем по пуговицам. Так вот, на чем он попался. Одно неверное движение, одна простая ошибка. Я снова налил себе кофе и откинулся на спинку стула. Просмотрел отчеты. Короткие, сухие. Так пишут люди, у которых в этот день были дела поважнее. Я хорошо знал этот стиль. Стиль стандартной оперативной процедуры, суть которой — оправдаться за произошедшее. Отчеты не были лживыми, они просто не содержали ничего значимого. Невнятный общий план и никакой конкретики. Детали — вещь опасная. Они могут стать для тебя погибелью. Кроме того, если улики достаточно убедительны, детали обычно никто не проверяет. Потом я вспомнил, что Фостера освободили после рассмотрения апелляции и подумал, что тот единственный отпечаток пальца, возможно, был не таким уж убедительным доказательством, как они надеялись. Все документы были подписаны одним и тем же человеком, Брайаном Акерманом. Судя по всему, ведущим детективом. Значилось там также имя Джо Финча, парня на 20 лет моложе. Я представил его, розовощекий, усердный. Установить последний известный адрес Акермана не составило труда. Дом престарелых. Бедняга. Я снова взял блузку в руки. Меня до сих пор удивляет, как такая значимая вещь может быть такой легкой. Я уже стал записывать информацию по Акерману, но спохватился. Не потому, что мне разом перехотелось узнать о нем больше. Я вдруг подумал, а что скажет Джо, если заметит это имя в моем блокноте? Я не хотел раскрывать свои намерения. Я, черт возьми, и сам не знал, каковы мои намерения. Просто знал, что здесь происходит что-то еще, что-то, о чем не рассказывал Джо. Я закрыл папки и перевел взгляд на экран компьютера. Гэри Хедли ухмыльнулся мне в ответ. Я почти о нем забыл. Вернувшись в реальность, я постарался представить, как повел бы себя такой парень, как Хедли, если бы увидел свою бывшую девушку на вечеринке. Возможно, она танцевала с другим. Возможно, Хедли выпил лишнего. Я постарался представить его на месте Кевина Фостера, как он душит лежащую на снегу Келли. Получилось легко и быстро. Знал ли он, что Фостера освободили по апелляции? Не было ли здесь попытки направить следствие по ложному следу? Придать Келли сходство с ранними жертвами Фостера, для этого много времени не надо. Все, что ему понадобилось, это ложка. Я раскрыл блокнот и сделал запись. А что? Вполне рабочая теория. Ничем не хуже других.